Лера, читая присылаемые кадром отчеты, тихо, или наоборот, громко, в зависимости от ситуации, скрипела зубами. Лиза не удержалась как-то, поинтересовалась причиной скрежета зубовного. «Если бы ты платила кадру за число перетащенных на темную сторону славян или кого там, неважно, то я бы поняла, что парень врет. Но ты ему не только не платишь, но и требуешь с него тем больше, чем больше он людей в отчетах указывает. И при этом он сообщает, думаю, что все же честно сообщает, что население в его западных территориях практически удваивается за 5 лет. А такого ведь быть не может, или я чего-то не понимаю. На бюрократическом это называется эффект низкой базы. Если была семья из 3 человек, и в семье за 5 лет родилось 3 детей, я уже сама на бюрократическом говорить умею. Но я о другом. Он не семьи с детьми считает, а новые племена. Вот, какие-то долгуши, лепени, их в прошлогоднем отчете не было. Еще, ты только не смейся, шишиги какие-то. В прошлом году и упоминаний о них не было, а сейчас кадр запрашивает для них 2000 комплектов учебников. Я уточню у него, но, мне кажется, парень сообщает только о тех племенах, с которыми договорился и у которых школы пооткрывал. Я примерно прикидывала. На территории Белоруссии сейчас население в районе 100 тысяч должно быть, а по его отчетам чуть больше 70 выходит. Вот договорится с остальными, и этот странно безумный рост закончится, хотя начнется уже безумный естественный прирост. Мы же им и фельдшеров-акушеров шлем, и лекарства, и сельское хозяйство поднимаем. Зато у нас есть кому по дороге к баку копать и таскать. Когда строительство Астрахани было в самом разгаре, Маркус окончательно выяснил, что примерно от Царицына и до самого Каспия суда с осадкой даже свыше 3 метров препятствий не встретит. И построил в Алексине и для Волги совсем уже морское судно, копию тех грузовиков, которые возили товары в Рим. Суденышки были в общем-то небольшими, грузоподъемностью чуть меньше даже 200 тонн, но очень даже мореходными и довольно быстрыми. После сделанного Лизой внушения он и этот кораблик оснастил 2 дровяными моторами, но основным двигателем на нем все же был 600-сильный дизель. В процессе обкатки кораблика он сплавал на Каспий, посмотрел на театр будущих трудовых свершений. С ним еще и Леночка сплавала исключительно для уточнения реальной обстановки. Все же если море на 9 метров выше того, что было нарисовано на старых картах, можно наткнуться на различные сюрпризы. Иногда приятные, а иногда и не очень. Во избежание одного сюрприза неприятного пришлось на берегу моря поставить еще одну промежуточную базу в виде маленькой крепости в районе будущей Махачкалы. Крепость-порт поставили на небольшом полуострове, прикрывающем вход в глубокую бухту. Леночка, сверившись по карте, сказала, что вероятно это будущее озеро Акгёль и крепость строится точно на месте будущего города. Но так как установщика советской власти в Дагестане, именем которого город был назван в будущем, еще не было, как и советской власти, и даже самого Дагестана, то Маркус крепость назвал именем первого городского начальника. Порт Еленин. Этому строительству никто не мешал, хотя километрах в 3 от берега проходила довольно накатанная дорога. Хотя слово «накатанная» тут вряд ли было применимо. За 3 месяца, пока крепость возводилась, по дороге прошло с 5 караванов, и основным транспортным средством в этих караванах были вьючные ослики. А вот повозок, хоть каких-нибудь, строители не увидели ни одной. И Леночку, которая собственно и руководила строительством, а на самом деле охраняла его от потенциальных набегов с помощью автомата и пулемета, больше всего удивляло то, что караванщики, ясно же видевшие стройку, даже из простого любопытства не подошли, не поинтересовались, что тут происходит. Правда, позже, глубокой осенью уже, к готовой крепости подошел небольшой, человек 20, отряд неплохо, по нынешним временам, вооруженных всадников и происходящим поинтересовался. Повезло еще, что среди визитеров нашелся кто-то, говорящий, хотя и паршиво, на аланском. Так что им пояснили, что крепость поставлена только для обслуживания собственных кораблей далекой страны и никто из нее даже наружу выходить не собирается, и что им от проезжающих вдали караванов тоже ничего не нужно, что было правдой, а про то, что от впадающей в море примерно в километре от крепости, к тому же на другой стороне пролива, ведущего в бухту, речки проложен водопровод, просто говорить не стали. Ну плохо визитер Аланский знал, не понял бы, и зачем человека мучить. Тем не менее, по договоренности с визитерами было решено поставить уже за пределами крепости и небольшой караван-сарай, но это было проектом на перспективу, а пока все работали по ранее составленным планам. К началу следующего года Маркус выстроил еще два относительно морских корабля, и в самом начале мая года 261-го очень немаленькая флотилия привезла русский десант на Апшерон. Глава 6. Курт Бреннер еще раз окинул взглядом удаляющийся берег, стоящая рядом с ним на мостике Эльза, увидев, как ей показалось, тревогу в глазах мужа, тихо спросила: «Что-то не так?» «Все так, я просто немного переживаю, успеем ли? Сначала мы больше полугода там просидели, а теперь ты переживаешь, успеем ли мы домой?» «Я переживаю, успеем ли мы доставить груз Марине Дмитриевне?» «Успеем. Мы не можем не успеть. Как раз ко дню ее рождения и успеем, причем с запасом. Мы просто на канале пересядем на ракету, а от Александрии, я говорила с диспетчерами Пантикапия, туда через неделю «Дельфин-2» придет, нас специально ждать будет». Кур хмыкнул и согласно кивнул. Он просто вспомнил, как по каналу Трояна вот уже почти 10 месяцев назад он буквально перетаскивал свой богатырь. Хотя римляне расчисткой канала занялись всерьез, все же пару раз судно просто скребло килем по песку. Даже при том, что по каналу богатырь проводился настолько пустым, насколько это было возможно. Судно не только всю мебель вынесли, но даже посуды в камбузе не оставили. А на ракете с ее осадкой в полметра весь канал можно часа за 3 пройти. Хотя, судя по виду римского десятника, ответственного за расчистку канала на проблемном участке, сейчас уже и богатырь с полной загрузкой по всему каналу пройдет без проблем. А до канала Курт прикинул, что на всех трех моторах есть шанс дойти меньше, чем за 4 суток. Ну, если с погодой все хорошо будет. Должно быть хорошо, ведь сезон штормов должен уже закончиться. А богатырь Генрих, конечно, сотворил настоящее чудо. 80-метровый корабль, целиком сделанный из нержавейки, на трех моторах легко бежал со скоростью до 27 км в час. А если слегка превысить рекомендованные обороты двигателя, то и до 30 доходило. Сейчас-то можно и превысить. Топливом танки удалось залить по горловину, так что экономить его нужды особой и не было. А вот время. Время бежало быстро, ведь только до Красного моря корабль шел 3 полных недели. Ангелика, вернувшись из крошечного поселка на берегу единственного, похоже, ручья в окрестностях, что-то долго и выразительно вещало в окружающее пространство. На японском, а на вопрос Лиды, а что это было, ответила все же на русском. Там персидского никто вообще не понимает. И зачем я его учила? Однако уже через день из поселка пришла лодка, в которой, среди прочих пассажиров, оказался и высокий старик, несколько слов по-персидски сказать умеющий. То, что это был именно старик, поняли не сразу. Его седые волосы мало отличались от светло-русых волос остального местного населения. Старик представился и, похоже, изрядно смутился тем, что разговаривать ему пришлось с женщиной. Впрочем, явного недовольства он не демонстрировал, как и Ангелика, с трудом договорившаяся лишь о том, что сам старик и еще два человека, девушка и юноша, из поселка на некоторое время приедут к ней. Некоторое время растянулось почти на 3 недели, но за это время профессиональная переводчица довольно сносно освоила местный язык. Уж не знаю, какая это языковая ветвь, но она ни к персам, ни к аланам вообще никак не относится. То есть что-то персидское вроде и есть. Впрочем, наплевать, главное, что теперь и поговорить можно, поделилась она на торжественном ужине своими достижениями. А торжественным ужин стал в связи с первыми успехами, достигнутыми ребятами из команды Володи и Лиды. Из скважины пошла нефть. То есть днем, когда пришла пора менять бур, парни обратили внимание на то, что с бура что-то черное и маслянистое капает. Лида, внимательно все осмотрев, сказала, что это всего лишь по микротрещинам в породе нефть слегка просачивается и надо бурить дальше, но всем стало ясно, что работа идет в верном направлении. Вовкины планы за пару недель добраться до нефти слегка сдвинулись вправо. Оказалось, что его буровая установка только первые метров 20 пробурила быстро, а потом и пары метров в день стали неплохим результатом. Так что полученная нефть, которой набралось с полстакана всего, всех сильно приободрила, и еще через 2 недели из скважины ударил настоящий фонтан. К этому времени неподалеку от берега уже поднялась здоровенная бочка нефтехранилища, Труба была сварена от скважины до бочки, и всего за два дня первые 600 тонн нефти эту бочку заполнили. А затем нефть пошла в танки выстроенного Маркусом танкера. Вова со сроками ошибся, а вот Лида, если и ошиблась, то в большую сторону. Для заполнения танкера на 900 тонн нефти ушло уже 4 дня. Даже с учетом того, что в него и из нефтяного резервуара всю нефть слили, как только трубу оттуда до сколоченного на скорую руку причала дотянули. Фонтан нефти увидал очень быстро. Так что второй такой же танкер удалось заполнить нефтью почти через 2 недели после первого. Зато к возвращению первого танкера из Астрахани обратно к Апшерону была пробурена еще одна скважина и выстроено 2 дополнительных резервуара. То есть резервуары еще раньше выстроили, а к приходу танкера один даже заполнить успели. Возвращаясь домой, Володя с некоторой грустью пожаловался Лиде. «Ты говоришь, что скважина еще года 2-3 будет самотеком выдавать от 7 до 3 тонн, в среднем 5, в переводе на солярку – полтонны. То есть, чтобы нам себя отсюда соляркой обеспечить, нужно 1,5 скважин, а у нас одну пробурить с трудом получается недели за 2, а скорее за 3. Мы эти скважины будем 10 лет бурить. Все не так печально, молодой человек, Лида, хотя и была старше Володи всего-то на 6 лет, постоянно его таким образом подкалывала. Во-первых, если я правильно помню, у тебя на заводе еще парочка буровых установок почти сделана. Во-вторых, если я не забыла, что говорила Зоя, с помощью каталитического гидрокрекинга из этой нефти дизельного топлива собирается получать до 300 кг на тонну, то есть скважин уже нужно втрое меньше. Ну а в-третьих, пока Маркус обещанный флот танкеров не выстроит, нам и 50 скважин за глаза хватит. Тем более, что на самом деле они еще с год они тонн по 20 в сутки давать все еще будут, если там еще на пару метров глубже пробурить. Как тебе, мой Кирюша? Спасибо, ты меня очень успокоила. А Кирилл твой, парень сообразительный. Может, слегка азартный, но работать умеет и любит. А что? А то, что он сейчас, пока мы на Апшероне дурака валяли, делает затворы высокого давления. Вот сделает. Тогда скважину будем бурить в другом месте. Где? В Грозном или в Башкирии? Нет, тоже на Апшероне. Примерно километрах в 18 от наших скважин. Конечно, и трубопровод придется проложить. А нафига так далеко? Потому что там в далеком будущем с одной скважины 3 месяца получали по 16 тысяч тонн в сутки. Сколько? Да нам столько не нужно. Да и как столько перевести? Поэтому и нужен кран на трубу. У нас там скважина не 3 месяца, а 3 года нефть без насосов давать будет, или даже лет 10. А зачем мы тогда эти бурили? А чтобы было чем двигатели танкеров кормить и кораблей, которые все нужное на Апшерон привезут. Чтобы масло у нас было и моторное, и просто смазочное, и, кстати, трансформаторное. А до скважины в Балаханах нам еще 3 года ждать придется. Пока флот танкеров появится, пока заводы нефтеперерабатывающие девочки построят. Думаешь, 3 года. Маркус, когда уезжал, говорил, что он новый какой-то корабль строить собирается. Какой, не говорил, но точно не танкер. Новый корабль строить собрался вовсе не Маркус, а его сын. Начитался парень книжек про путешествия, которые после тщательной отфильтровки учительницы признали разрешенными к использованию среди своих, наслушался бабских разговоров на кухне. Ну а раз отец не возражает, Маркус, конечно, проект сына внимательно проверил, но особо не раскритиковал. И не особо не раскритиковал. Генрих просто слегка промасштабировал спроектированный самим Маркусом танкер, сделав самостоятельно немного другую надстройку и добавив еще один двигатель. А то, что Генрих корабль выстроил из нержавейки, никого вообще не взволновало. Из Финляндии хромовой руды поступало так много, что нержавеющие рельсы не делали лишь потому, что марганцовистая сталь прочнее. В результате получился классический карго-лайнер, который мог перевозить чуть больше 1000 тонн груза и, с приличным уровнем комфорта, 500 пассажиров. В рамках той же римской торговли судно было очень не лишним. То есть для перевозки грузов по морю не лишним, а насчет пассажиров. Римляне покупали всяких товаров уже очень много. Кроме того же сахара огромным спросом пользовалось мыло. Все еще не убитый Гордиан с удовольствием покупал пшеничную муку, зерно ему продавать богини категорически не желали, поскольку отруби шли на корм собственной скотине, многочисленные предметы роскоши вроде стеклянной посуды и столовых приборов из нержавейки, в огромных количествах стальной ширпотреб от лопат до гвоздей, а вот денег на подобные закупки у римлян не хватало. Поэтому в качестве оплаты богини принимали и медь соловом, и свинец, причем последний в таких количествах, что в самом Риме потихоньку начали трубы водопровода менять на керамические, и камень, и в очень больших количествах рабов. Последних брали все же выборочно, в основном галлов, разнообразных германцев и сарматов. Выборочность объяснялась просто. Для этих племен уже были подготовлены учителя, способные им на родном языке объяснить правила жизни у новых хозяев и даже обучить их русскому языку. Ну а потом и разным нехитрым ремеслам. Все же рабов старались там покупать недорогих, от 300 до максимум 500 динариев за голову, а такие, как правило, вообще ничего делать не умели. К тому же приобретали в основном молодых, лет по 14-16, которых чему-то научить в принципе было возможно, что все же заметно сокращало объемы годного товара. Но Рим потреблял много, покупатели старались как-то материально обеспечить торговлю по бартеру, так что и рабов в Россию приходилось возить немало. Кораблик длиной 80 метров с грузом имел осадку около 3,5 метров, а без груза чуть больше 2, так что осенью 64-го в голову другого читателя приключенческих книжек Карла Бреннера пришла интересная идея, и уже летом 65-го корабль, на котором было еще и почти сотня пассажиров, правда, комфорт вынужденно презревших, вошел в бухту, на берегу которой в далеком будущем был выстроен город Санья. Сейчас там имелся лишь крошечный поселок с населением, как решил Курт, никогда ни с кем из иностранцев не встречавшимся. По крайней мере, приплывших местные вообще не опасались, с интересом разглядывали сошедших на берег парней, что-то говорили или спрашивали. Ангелика предупредила дочь, что в индокитайских наречиях по интонации европеец такие тонкости уловить не в состоянии. Эльза, как лучшая ученица своей матери, дружелюбностью туземцев воспользовалась по максимуму, и уже недели через 3 довольно свободно лопотала на местном наречии. А жители поселка, буквально ошарашенные подарками пришельцев, несколькими эмалированными кастрюлями, стальными ножами и топорами, мелкими украшениями, с удовольствием рассказывали молодой женщине обо всем, о чем та спрашивала. «Я думаю», — поделилась Эльза с мужем, «что сейчас тут живут скорее папуасы, чем китайцы. Но ведь папуасы же черными должны быть», — удивился Курт. «Заблуждение, однако», — усмехнулась Эльза, «это ты, наверное, Миклуха Маклая начитался. Папуасы просто смуглые, как арабы во времена наших родителей, или разве что чуточку смуглее, ну ты сам видишь, да и в остальном местных можно считать именно папуасами. Живут практически в каменном веке, то есть именно в каменном, с металлами они вообще не знакомы, но живут довольно сыто, тут природа такая, и с сельским хозяйством у них неплохо. Хотя это для них неплохо, я даже сомневаюсь, что про урожай они не врут. А что, климат тут замечательный, и воды достаточно. Но если я их правильно понимаю, то урожай риса у них примерно 5 центнеров с гектара, зато его можно и 2 раза в год собирать. Они считают, что это очень даже хорошо. Интересно, а у нашего риса тут какая урожайность будет? Задумчиво пробормотал Курт. На его вопрос ответила присутствовавшая при разговоре Люда, единственная из старшего поколения, присоединившаяся к экспедиции. «Думаю, минимум центнеров 50, он же и на наших полях больше 40 дает, а тут климат для риса получше. Не говоря уже о том, что здесь наш рис минимум 3 урожая в год даст. И чего мы ждем?» «Мы ничего не ждем», — улыбнулась Эльза. «Люда километрах в полутора выше по реке уже плантацию заложила, ребята там рисовые чеки сейчас сокучивают. Ты что, не знал, что твои матросы делают? Я думал, что это чайная плантация. Кстати, что там с этим чаем-то? Пока не нашли. Местные, поразглядывав картинки, говорят, что где-то в горах такие кусты вроде есть, но точнее они не знают. Сами в горы практически не ходят, им не нужно. То есть придется самим в местные джунгли идти. Может и придется, а может и нет. Наши кастрюли здесь фурор произвели, из 3 уже соседних деревень народ в гости заходил. Мы так с пустым камбузом останемся. Нам же все равно не нужно столько кастрюль, специально же их побольше захватили. Вдобавок большая кастрюля, которая стоит на местной площади в клетке противообезьяньей, будет наградой тому, кто нам чайный куст притащит. Весть об этом вокруг уже разнеслась, так что пока ждем. И чего ждем? В любом случае ждем, пока закончится сезон штормов. Это да. Пока дочь изучала язык населения Хайнаня, мать виртуозно пользовалась знаниями языка готского. Ангелика, как главный спец по этому языку, усиленно разъясняла политику партии готам, буквально хлынувшим в быстро растущий Липецк. А Тамара с той же интенсивностью проделывала то же самое в отношении сарматов-аланов, явно настроенных не уступать город готам. После того, как в Липецке заработала пятая домна, выдававшая уже по 100 тонн чугуна в сутки, число желающих поработать в городе, а, скорее, в нем просто поселиться и воспользоваться максимумом городских благ, стало расти невероятно быстро. То есть даже не обязательно именно в Липецке, в Ельце теперь тоже было заметно за 5000 жителей, да и поселки между Донским рудником и Липецком вдоль железной дороги активно пополнялись жителями, но почему-то именно Липецк стал для степняков буквально символом статуса и обретенного счастья. Пожалуй, главной причиной этого стало наличие большого числа рабочих мест в городе, причем работа чаще особой квалификации не требовала, ведь на каждого, скажем, шахтера с электрическим отбойным молотком, то есть человека технически подкованного, требовалось еще с десяток людей, работа которых состояла в перетаскивании породы, бревен для крепи, в шахте и на поверхности, погрузка-разгрузка всякого, в конце концов просто в приготовлении обедов для всех вышеперечисленных. А чтобы те же шахты вообще могли функционировать, в городе и жилье для шахтеров требовалось построить и инфраструктуру разнообразную, а затем все это поддерживать в исправном состоянии. То есть работы было много, однако еще больше было желающих эту работу получить. А так как за рабочие места конкурировали и готы, и сарматы, конкуренция могла бы привести к серьезным проблемам. Могла бы, но не привела. Ангелика еще пару лет назад сагитировала Витихада, который все еще оставался временным королем астготов, занять должность начальника службы обеспечения порядка. Очень неглупый мужчина еще раньше сообразил, что королевская должность его все быстрее становится чисто номинальной, поскольку народ предпочитал и слушаться богинь, и служить им, так что предложение с удовольствием принял. Тем более, что теперь ему по статусу и сарматы должны были подчиняться, ну, из тех, кто раньше не соглашался перековаться в готов, а это обеспечивало ему статус победителя сарматов. Ведь раз они ему подчиняются, то значит он и победил, с помощью богинь, но все же. Правда, Ангелика довольно качественно донесла до Витихада, что порядок обеспечивать ему придется с этими сарматами в теснейшей кооперации, однако подобный опыт у Гата уже имелся, и в результате неплохо организованная милиция этот порядок весьма успешно поддерживала. Сам Витихад, правда, русский язык так и не выучил, но Ангелика переводчиков, причем очень неглупых, ему предоставила, а Лариса учредила специальную школу милиции. В общем, довольно устойчивый порядок на южной территории от Буга и до Урала установился. А на то, что Витихад, по слухам, собирался расширить территорию порядка до Днестра, Ангелика временно решила внимания особого не обращать. Хотелки, хотелками, но реальных сил у Витихада для захвата территории визготов точно не было. Пока не было. Саша Лобанов, сидя в кухне и поглощая приготовленный Ксюшей обед, с линцой в голосе объяснял Володе очевидные для самого Саши вещи. На самом деле тут ничего удивительного нет. М11 ведь делался под самый хреновый бензин с октановым числом чуть больше полусотни, с компрессией всего в 4 атмосферы, а я свой мотор сразу сделал с компрессией в 12 атмосфер. Ну и цилиндров у меня 7, а не 5. Конечно, теперь бензин нужен минимум 88. Ну с бензином-то у нас теперь проблем нет, улыбнулся Вова, а вот насчет ресурса мотора. Вов, благодаря Нине, светлая ей память, у меня все подшипники на испытаниях по 1000 часов без малейшего износа отработали. Цилиндры, конечно, изнашиваются, но во-первых, поршневые кольца вовремя менять надо, а во-вторых и сами цилиндры поменять вообще не проблема. Я не об этом. Значит так, на форсированном режиме мотор гарантированно отработает часов 200. И это я все же перестраховываюсь, реально, думаю, и 500 отработает. А на крейсерском режиме обещаю минимум 1000 часов. Ну, это пока для моторов, которые в Коломне собираются. Мне пока коломенских хватит. Кстати, ходят слухи, что вы с Ксюшей в Москву переезжать собрались. Не верь слухам, ответила уже сама Ксюша, верь только проверенным данным из первоисточника. То есть тому, что мы сами тебе скажем. а мы скажем, что в Москву мы переезжать пока не собираемся. В этом году не собираемся, а вот в следующем. Тебе Катя об этом сказала. Ну, я подумал, что если там сразу и станкостроительный завод строится, и автомобильный. Правильно подумал. Лиза по планам туда в следующие 2 года собирается отправить почти 15 тысяч человек после окончания технических училищ, но, чтобы заводы нормально заработали, туда потребуется и опытных рабочих сколько-то направить, и инженеров, а у них все же опыта в развертывании производства на пустом месте пока нет, так что придется уже нам в этом им помочь. А пока все развернем, пока заводы на полную мощность запустим, мне уже и на пенсию пора будет выходить, так что будем обустраиваться капитально. Ну куда тебе-то такой молодой на пенсию? Сделал неуклюжий комплимент Вова. Куда-куда? Ксюша глубоко вздохнула. Время, оно очень быстро бежит, пора давать дорогу молодым. Слишком я старая стала, не поспеваю за современной техникой. Вот, не поверишь, новый станок для Лемминкининовны спроектировала, так мои же инженеры в проекте нашли сразу 4 серьезных просчета. Выдумываешь? Искренне удивился Вова. Истину глаголю. Комп-то у меня уже 1,5 года как помер, а на линейке я так нормально считать так и не научилась. Просто просчиталась, а ребята заметили и пересчитали все правильно. Так что теперь я только идеи выдавать могу, а воплощать их, ты не права. Впрочем, есть мнение, что Маркусу надо завязывать с судостроением и срочно детство вспоминать пора. А что он сделает-то? Он уже все, что можно было починить, починил. И даже что нельзя было починить, починил, но теперь уже просто чинить стало нечего. Из всей вычислительной техники у нас остались только 2 бабушкафона и сувенирный калькулятор из Катиного блокнота. Еще настольный, который у Михалыча в подвале валялся, у него только провод был перебит. Никита его починил, сейчас Лиза его пользует, но ты права. Ладно, я подумаю, что тут можно сделать. Ты сначала доделай то, что делаешь. Саш, сколько ты ему моторов собрал? Пока 8, но если будет сильно нужно, мне и 8 хватит надолго. Вторую машину я раньше, чем через 1,5 года не построю, а, скорее всего, даже раньше, чем через 1 год не получится. Да и эту раньше, чем через 1 месяц не закончу. Я вообще удивляюсь, как ты самолет без компьютера построить смог, прокомментировала Вовина сообщение Ксюша, но раз Катя говорит, что прочностные расчеты верны, я и сам удивляюсь, но с расчетами там все просто. У Михалыча архив моделиста-конструктора на компе был, там этот Щ2 со всеми чертежами описывался, а я просто воспользовался готовым проектом. Ага, готовым, засмеялся Саша. И готовые термопрессы для авиационной фанеры между страницами в журнале нашел. Ладно, я просто так прикалываюсь. Кстати, а почему ты решил начинать именно с Щ2, а не Су-2? Было же где-то описание его в варианте 6-местного лимузина. Его-то ты бы еще в прошлом году запустить смог бы. Счастливый у тебя муж, хихикнул Вова, обращаясь к Ксюше, ему теща на мозги не капает. А начал с этого, продолжил он уже серьезно, обращаясь к Саше, по той же причине, по которой ты начал с грузовика, а не с игрушечного кабриолета. Лиза сказала, что нам нужна транспортная авиация, а не учебная. То есть учебную я тоже скоро делать начну, но с твоими моторами этот самолет будет летать со скоростью в районе 250, может и больше, а У-2 на 150-х разваливаться начнет, если его по старым чертежам делать. А теперь, знаешь, я проверил, что было в книжке про авиафанеру написано. Она на самом деле прочнее алюминиевых сплавов на изгиб и усталостных трещин не дает. Так что если тот же У-2 по отработанной сейчас технологии делать. Ладно, спасибо, Ксюша. Все было очень вкусно, а я пойду докладывать теще, что 100 часов самолет пролетать без ремонта сможет. Строящийся самолет сенсацией не стал, просто потому, что сенсацией, причем очень местного масштаба, стал еще самый первый самолет, полетевший почти 2 года назад. Когда есть много алюминия, то есть когда алюминия делается чуть меньше, чем стали, оказывается, что крылатый металл очень много где можно с пользой применить. И не только для проводов ЛЭП, которые уже протянулись от Орла до Тулы, а оттуда, через Коломну в Москву и в Тверь. А если учесть, что в Тверь еще раньше дотянулись провода от электростанции Мстинского каскада. В общем, алюминия было реальное изобилие. Вова вспомнил детство и подсунул журнальчик с мотором для беспилотника Саши. Саша статью в журнале изучил, творчески переработал, и на свет появился небольшой двухцилиндровый оппозитник весом в полцентнера и мощностью в 30 лошадок. Даже два мотора. Саша, исходя из поставленной задачи, сделал моторы правого и левого вращения, а Володя с этими моторами построил крошечный самолетик. Вот только пользы от самолетика практически не было, разве что на нем можно было из Тулы в Москву долететь где-то за час. Но жена Вове на самолетике летать все равно не разрешала, а новый самолет все еще строился и взлететь не успел. Так что первой сенсацией 266-го стал поезд, приехавший в Тулу непосредственно из Леммингенина. Катя изысканно воспользовалась разрешением матери использовать на постройку железной дороги сверхплановый металл. На Мсте и из самой реки выгребали много перита, и на некоторых притоках его было изобилие, так что в гидрострое сам собой вырос сернокислый завод. А когда из перита всю серу вытаскивали, то оставалась обычная окись железа. Как строить домны, молодая женщина знала очень неплохо, ну а то, что одна небольшая сверхплановая домна выдавала металла не то чтобы в избытке, оказалось некритичным. Никто никуда особо-то и не спешил. Вдоль строящейся дороги через каждые километров 5 Катя ставила небольшую деревеньку, через 25 – городок. А три десятка даже небольших городков выстроить, это требует, кроме всего прочего, и изрядного времени. Но если работу работать, то результат в конце концов получается, и в очередную годовщину попаданства поезд, везущий 200 тонн хромовой руды, отправился с севера Финляндии в центр России, куда он и прибыл спустя всего лишь трое суток. А второй, уже настоящей сенсацией стало прибытие экспедиции с Хайнаня. То есть все знали, что эта экспедиция возвращается, а вот привезенные экспедицией почти 100 килограммов чая. Люда тщательно изучила все, что было возможно найти по поводу обработки чайного листа, и время, пока экспедиция ожидала завершения сезона штормов в Индийском океане, не потратила зря. А еще она, заложив в Крыму целую плантацию бергамота, захватила с собой крошечный флакончик с бергамотовым маслом. Так что собравшиеся на 90-летний юбилей Марины учительницы с нескрываемым восторгом пили настоящий бергамотовый чай. Марина по этому поводу сказала: «Всего лишь 32 года назад мы все, и не спорьте, мы все считали, что нас ждет кошмар и мы никогда больше не вернемся к цивилизованной жизни. Но мы все очень неплохо потрудились и теперь с полной уверенностью можем сказать, что жизнь-то налаживается. Точнее, она уже наладилась, а теперь у нас и чай настоящий появился. Что еще человеку нужно, чтобы встретить счастливую старость?» Лиза, с глазами, полными слез, не удержалась от комплимента матери. Добавлю, счастливую старость в окружении любящих детей, внуков и правнуков. А насчет окружения ты у нас больше всех постаралась. Нас было 64 человека, всего лишь 64, а теперь я, конечно, не скажу абсолютно точно, но теперь нас уже практически миллион человек, из которых больше половины живы лишь потому, что ты, и не спори, именно ты позаботилась о должной санитарии и гигиене, правильном детском и материнском питании, в конце концов организовала могучую школу медиков, следящую за здоровьем детей и матерей. Да, мы все как могли тебе в этом помогали, и в первую очередь Вероника с Дашей, но по части детей всем управляла именно ты. И скажу тебе, по секрету, конечно, это знают не только у нас в России. Римляне, между прочим, тебя практически официально называют Dim Prisset Maternae Tetis. Если я не забыла латынь, то они, пожалуй, не так уж и не правы, улыбнулась Марина. Миллион, говоришь, я, пожалуй, успею посмотреть и на двухмиллионного нашего гражданина. Как думаешь, мне еще долго этого ждать? Глава 7. От прабабки Тара унаследовала железную волю и уверенность в своих силах, как говорила Марина Дмитриевна. И эти же черты характера воспитала и у своих дочерей, о чем периодически сильно жалела. Просто потому, что став, после смерти прабабки, руководительницей немаленького города, официально теперь в честь прабабки и названной Двигинском, ей теперь довольно часто приходилось третью дочь просить о помощи. Дочь, ставшая одной из ближайших помощниц Екатерины Алексеевны, отвечала за распределение строителей, ну и строительных материалов, по социальным объектам, но матери никаких привилегий от этого не обламывалось. Понятно, что теперь девочка за многие десятки городов отвечает, но ведь хоть мелкую уступку матери могла бы сделать, не делала, и даже под затылину теперь дочери за это не дашь. Не потому, что она Екатерине великой помощницей служит, а потому, что давно уже стала она мужней женой. А муж ее, старший сын самой Кати Клея, хотя к теще и относился с уважением, рукоприкладство по отношению к жене явно не одобрил бы. Вот муж старший, Дины, грек Трофим тещу побаивался и в разговорах с ней предпочитал притворяться, что плохо ее понимает, хотя статую прабабки, стоящую теперь на площади возле вокзала, он сделал изумительную, старая двига как живая стояла. Первый муж старый Сувор погиб еще в войне с Будинами, а второй, Бойд, из рабов, которых привозили добрые соседки, старшую дочь Тары просто боялся, то есть спорить с ней по любому поводу боялся, а так-то любил как родную. А Дина больше всего, похоже, любила сестру, причем не вторую, а третью, дочь уже Бойда, но договариваться с ней все же предпочитала отправлять мать, так как Дон тоже сестер любила, но не собиралась потакать их капризам. Пожалуй, единственным человеком, кого третья слушалась беспрекословно, была Елизавета Александровна, поэтому Тара и отправилась поначалу к Елизавете. Но так как она не доверяла современным средствам связи и предварительно о встрече не договорилась, то с некоторым удивлением и изрядной досадой первой в доме встретила собственную дочь. Но все оказалось гораздо лучше, чем представляла Тара. Когда она лишь начала излагать свою просьбу, Дон, даже не дослушав, сказала: «Ты все на бумаге напиши и отправь в канцелярию, я распоряжусь, чтобы там твои пожелания побыстрее выполнили». «Уже написала. Тогда давай сюда, завтра». Дочь быстро пробежала глазами по заявке. «Даже сегодня после обеда все нужное к Двигинск отправим». В сентябре 266 года на кухне Марининого дома собралась традиционная уже компания на почти ежедневные посиделки. Лиза, Лера, Ира и традиционно девушки, покончив с обедом, принялись обсуждать текущие проблемы. «Я вообще не понимаю, как можно управлять государством, в котором 2/3 населения – несовершеннолетние дети», – пожаловалась в пространство Лиза. «Управляешь же. Просто у тебя, как всегда, информации полной не хватает», – ответила Лера, – «вот и не представляешь. Я давно тебе говорила, надо перепись населения устроить, тогда появится материал для обдумывания». «Не нужна перепись», – высказала свое мнение Ира. «У нас структура управления кристально прозрачная, достаточно просто распоряжение разослать начальникам городов и деревень, и через неделю мы с точностью до человека все знать будем. Твоими устами, да мед бы пить», — усмехнулась историчка. Кодр говорит, что численность населения к западу от Днепра он только приблизительно представляет, а это приблизительно колеблется от 100 до 300 тысяч человек, между прочим. «К западу и докуда?» — спросила Лиза. «Ну, примерно до Бреста. Он как раз крепость заложил у впадения Муховца в Буг. У него там проблемы возникли, своеобразные. К моему Даниле посоветоваться приезжал». «Ничего себе проблемы. Да нет, ничего военного. Тоз же не только карабины с пулеметами делает. Я чего-то не знаю. Знаешь, к кадру много местных на заработки приходит, ведь на стройке много чего просто таскать нужно. А как одежду порвут, уходит ее ремонтировать. Иногда на пару дней уходит, иногда, на пару недель. Ему текучка такая не понравилась, ведь непонятно, насколько человек работы планировать. Вот он и решил ателье по ремонту одежды устроить. За машинками швейными, в общем-то, приезжал, в разговоре, я как раз к сыну заехала внуков проведать. Он и рассказал, что непонятно, сколько там вообще народу. Выше по Бугу вообще каша. Там и славяне всякие, и готы перемешаны, причем по обеим берегам. А нам не пофиг на них. Поинтересовалась Фира, ведь все они вообще не наши, и никакой переписью их не охватить. «Не пофиг», — резко ответила Лиза, — «это они пока не наши». «Кодр же не от скуки там крепость ставить стал», — привычно спокойным голосом пояснила Лера. «Тамошние племена к нему сами пришли покровительства и защиты просить. И если мы это самое покровительство обеспечим, то уже их дети станут совсем уже нашими». «Ясно, значит, их тоже учить придется. И сколько букварей в Рязани теперь печатать?» «Поскольку информацией мы пока не владеем, буквари будем печатать в расчете на 300 тысяч населения. Ты, Ир, прикинь размеры заявок на учебники. Блин, как же тяжело без компьютеров-то. На бумажке посчитать, сколько букварей нужно на 500 тысяч первоклассников, не выходит», — съехидничала Лера. «Сколько нужно срубить деревьев, чтобы сделать бумагу для букварей, сколько потребуется щелочи, чтобы ее сварить, сколько хлора привезти из Березняков, чтобы бумагу отбелить. Да я шучу. И где взять людей, которые все это сделают? У нас сколько народа к ноябрю школы выпустит? Да посчитать людей просто, давно уже все посчитано. Минимум 2500 учителей подготовить нужно, а весной выпуск педов будет меньше 1000. А как раньше, только для первых классов по ускоренной программе выпускников средних школ. Не в этом дело. Народ-то фактически по деревням отправляться будет. Поэтому еще нужно 1000 фельдшеров как минимум, затем столько же трактористов, механиков, электриков, всего слегка за 10000. А ты говоришь без компаний посчитать. И всем им нужно какое-то жилье выстроить, а для этого авердофига доставить хрен знает куда десятки тысяч тонн цемента, стали, стекла оконного, одних унитазов 1005 и раковин и всякого прочего разного хрен знает сколько. А это, дополнительные строители, водители, дорожники, даже лесорубы в неизвестных заранее количествах. Я думаю, договорить Лера не успела. Раздался стук в двери и в кухню вошла Дон. Вообще-то Лиза обычно звала дочь пообщаться, но Катя все чаще вместо себя присылала эту свою помощницу, если разговор предполагался производственный. И в этот раз Лиза специально позвала именно Дон, так как девушка у дочери как раз занималась логистикой и кадрами для многочисленных строек социального направления, а как раз эта проблема Лизу сейчас больше всего и волновала. И не только Лизу. Вот тот, кто нам сейчас и нужен. Обрадовалась Лера. Я как раз хотела сказать, что дополнительных строителей ты можешь и у Кати позаимствовать, а то она в Москве занимается уже фигней какой-то. Ну вот зачем она выстроила Китайгородскую стену? И ради чего принялась ставить дом на Котельнической набережной? Я понимаю, ностальгия там, то сё, но ведь и без этого в городе уже неплохо. Про стену я сама уже знаю. Это запасная набережная на случай наводнений. У Брокгауза написано, что в сильное наводнение вода в реке поднималась на 9 метров, а стена снаружи как раз 9-метровая, а внутри только 3-метровая. Вся территория Китай-города землей засыпана, чтобы его не затопило. А вот насчет высотки на Котельнической. Дон, расскажи нам, зачем этот дом дочь моя строить решила? Екатерина Алексеевна сказала, что для строительства такого дома придется много чего сделать, что потом окажется совершенно необходимым. А людям интересно такой дом поднять, все стараются. И что же окажется необходимым? Лемминко Нинкианович уже сделал 2 подъемных крана, они уже работают, один работает, второй Лемми обещает к концу недели доделать. Екатерина Алексеевна говорит, что важно не то, что краны работают, а то, что налажено их производство на специально созданном заводе. Еще Лемми начал там делать лифты не на коленке, строительные, грузовые и пассажирские. Уже работает производство труб высокого давления и насосов разных, этим Костя Филиппов занимается. Много чего, она говорит, что 26 новых производств запущено или готовится к запуску. Я знаю только про 22, но если нужно, то до вечера уточню все и расскажу подробно. Не нужно, этого достаточно. Сколько сейчас людей на стройке дома работает? Только на стройке. Точно не знаю, а примерно 1800 человек. Чуть меньше, это если даже с водителями грузовиков считать. А стройку, если я не ошибаюсь, планируется за 3 года закончить. За 4, но 1 год уже почти прошел, да, 3 года осталось. Придется притормозить стройку. Нам нужно будет за пару лет выстроить 100 школ, еще 1 пединститут открыть, наверное, пару фельдшерско-акушерских училищ. Это для кадра. Ну, в Воронеже пединститут, здание пединститута побыстрее выстроить, там легко и аланов с готами на стройки набрать, так что до осени все готово будет. Если срочно нужно, то сделаем. Училище? Тут немного подумать нужно, уточнить, где именно их строить. А сами школы, так люди-то найдутся. По стандартному план-графику на каждую потребуется прораб, 2 мастера, бетонщик и каменщик, рабочих 5 опытных, а остальных мы местных нанимаем. Такой командой за год можно поставить 4 школы 222 проекта, столько людей у нас есть, так что постройку дома на Котельнической останавливать не нужно. А насчет денег, то, да. Деньги изыскивать, это проблема Госплана, но я их найду. А когда вы сможете планы подготовить на училище? Точно не скажу сразу, но, думаю, к концу недели. Спасибо, Дон, а Катя не говорила, когда она ко мне заехать собирается. Уходя от Лизы, Дон столкнулась с матерью, которая, как оказалось, приехала просить включение в планы постройки в Двигинске новой больницы и как раз фельдшерского училища. Дина, которая стала главным врачом в городе, решила, что имеющейся больницы городу уже сильно не хватает, да и окрестные деревни не охвачены в должной степени медобслуживанием. Сестру Дон знала очень хорошо. Если та решила училище организовать, то наверняка и насчет преподавателей для него все продумала. Надо бы ей позвонить, уточнить насчет численности обучающихся, точнее, сказать сестре, чтобы готовилась к училищу человек на 100 в год. Но это можно и завтра с утра сделать. Саша новые моторы алюминиевые не только для самолетов сделал. Такой же оппозитник, как для первого самолета, только размером и мощностью поменьше, он еще раньше изготовил для иных нужд. Совсем иных. Почти что литровый моторчик, заточенный под прямогонный нефтяной бензин мощностью около 10 лошадок, ставился на уже по-настоящему мобильную электростанцию, от которой запитывались электрические цепные пилы. Хорошо, когда есть никель, ванадий и прочая таблица Менделеева. Пилы получались достаточно долговечные, чтобы появился смысл запускать их в народное хозяйство. А чтобы их туда запускать, в Унде появился небольшой заводик, на котором эти пилы и выпускались. Вова, взяв за образец Хускварну Михайловича, слегка конструкцию доработал под имеющуюся технологическую базу, то есть под серийный 3-киловаттный мотор, и теперь заводик каждый день выдавал на гора минимум 2 агрегата. Но так как электропилам требуется обычно отсутствующее в лесу электричество, совсем мобильный генератор обеспечивал электричеством 2 электропилы, а завод, на котором стали делаться моторы для этого генератора, этих самых моторов делал в сутки больше одного, то есть гораздо больше, и Саша изначально предполагал появление подобного дисбаланса. Поэтому, на самом-то деле, исходя из юношеской еще своей мечты, на новом автозаводе в Москве выпуск автомобилей начался с крошечной машинки, оснащенной этим мотором. Точнее, сразу 3 машинок. Двухместного грузовичка на 250 тонн, задняя часть которого была копией грузовой тележки из сарая Фоминых, 4-местного седана с кузовом из алюминия и армейского джипа на 0,5 метра длиннее грузовичка с усиленной подвеской и на 40-сантиметровых колесах с широкими больше 20 сантиметров шинами. На остальных машинах колеса были по 35 сантиметров с узкими 10-сантиметровыми. И этот джип стал поначалу самой массовой машиной. Его, после установки деревянной крыши, немедленно стали использовать в качестве санитарной машины, так как она легко проезжала по грунтовкам в плохую погоду. Автозавод как-то невзначай получил название ЗИЛ, и лишь позже кто-то придумал расшифровку аббревиатуры как завод инженера Лобанова. И пока завод был не очень большим, но Саша расширял его со всем усердием, ведь на автотранспорт у него, да и у всех, были очень большие планы. Но вот в процессе этого расширения у него возникали серьезные конфликты с Катей. Та вообще не понимала, зачем строить некрасивые коробки цехов, и каждое новое здание по ее проектам выглядело как дворец. А на вопли Саши по поводу того, что эти дворцы слишком долго строятся, она невозмутимо отвечала: «В таком цеху рабочим и трудиться приятно, а значит, они работу будут делать с большим удовольствием и, как следствие, с лучшим качеством. А нам же не нужны паршивые автомобили, они нам нужны только хорошие, качественные, и в изобилии». На самом деле это было всего лишь отговоркой, да и не очень быстрое строительство объяснялось тем, что Катя на такие стройки отправляла старшекурсников из строительных ПТУ, а ее требования к красоте заставляли парней и девчонок просто тщательнее относиться к своей работе. Впрочем, красивые цеха и в самом деле немного способствовали более качественной работе тех же автомобилестроителей. С автотранспортом все вообще стало хорошо, благо после того, как пошла большая нефть с Апшерона, проблем с бензином и с соляркой практически не осталось. Правда, возникла серьезная проблема уже с керосином, то есть как раз его получалось больше всего, и куда его девать было не совсем понятно. Изрядную его часть все же перегоняли с помощью гидрокрекинга в тот же бензин, но все равно его, после того, как танкеры стали вывозить из баку по 1000 тонн нефти в сутки, было слишком много, ведь тонна нефти обеспечивала даже при простой перегонке больше 4 центнеров этого самого керосина. И на праздновании нового 267-го года Лиза сделала важное заявление всем собравшимся, то есть членам семьи Ири с Лерой, которые никуда из школы так и не уехали. «Я тут посчитала. В общем, у нас теперь всего хватает для счастливой жизни. Немного до плановых значений не хватает чугуна и стали, мы пока черного металла делаем по 200 примерно кило на человека, а не по 300, как нужно для безусловного процветания. Зато с электричеством у нас куда как лучше, чем запрашивал для полного счастья Михалыч. Короче, к лету в Орле нужно запустить электролизный завод по производству водорода и поставить еще пару реакторов для гидрокрекинга. Керосин, конечно, римляне готовы покупать в любых количествах, но нам его туда возить ни на чем, а бензин нам лишним не будет. Саша собирается уже к лету начать выпуск тяжелых грузовиков на ЗИЛе. И сколько он их выпустит? Саркастически заметила Лера, по 1-2 в сутки. Ты, девушка, слишком много времени с внуками проводишь, за новостями не следишь, да и историю в основном древнюю знаешь. Даже 2 в сутки, это практически подушный выпуск ЗИЛов в СССР, а Саша их будет делать ежедневно по 5 штук. Если же учесть производство машин в Коломне, то по автомобилям, по грузовикам мы и СССР обгоним скоро. Я не поняла, мы что, уже гигаватт мощности на электростанциях имеем? Почти 0,5 гигаватта, это, по Михалычу, минимум, нужный для полного счастья. Олег закончил постройку ГЭС на Косве, Усве и Вильве, это еще 60 мегаватт установленной мощности. Он еще на Сылве и Лысве к лету станции достроит и будет у нас на Урале 1,5 мегаватт. Да, про Урал я что-то пропустила, наверное, для меня это далековато. Да и Мишка мой, он сейчас на ВУОКСе станции устроит, вот про них я знаю. Да, хорошо знать то, что и где предки понастроили. Через 2 года, когда станции на ВУОКСе достроит, то будет у нас цельный гигаватт, причем это если только по гидростанциям считать. В следующем году Север собирается 20 небольших ГЭС запустить. Император Эфиопии Биелисту 267 год встречал очень далеко от школы, в своем новеньком дворце на берегу Большой реки. Дворец был совсем новый, только пару месяцев как строительство его закончилось, впрочем, и сам император был новый. Его императором провозгласила уважаемая Елизавета за день до того, как очередная экспедиция отправилась на Голубой Нил. А до этого Биелисту побывал и рабом у Александрийского грека, и учеником в школе. 4 раза ходил в экспедиции за кофе, и в ходе этих экспедиций сманил в далекую страну богинь с 50 соплеменников. То есть из своей родной деревни с ним отправилось меньше 10 человек, остальные, те, кто знал родной язык Биелисту, были просто выкуплены у приходящих на торгах сумских купцов. А еще почти 500 эфиопских рабов привез по заказу богини Брунхильды Александрийский купец Эфиоп, который часто ездил торговать в Адулис. По очень странному заказу, богине требовались лишь юноши и девушки возрастом до 15 лет, а многие были и моложе 10, но теперь Табиелисту понял замысел богини. Дети выросли, обучились многому такому, что позволит новой империи не исчезнуть под натиском различных врагов. В том, что врагов у него будет много, Биелисту теперь тоже не сомневался, как не сомневался, ну, почти не сомневался, и в том, что враги эти ему будут не страшны. Тем более, что Фердинанд Бреннер, старший сын богини Брунхильды, сумел договориться с аксумским царем Бацане о том, что он не будет воевать с Эфиопской империей, расположенной на самой границе царства, маленькой, всего-то чуть больше 200 квадратных километров, но это, пока маленькой. Уважаемая Елизавета сказала, что очень скоро Эфиопия станет настолько богатой страной, что все окрестные племена сами захотят попасть под власть Биелисту и его наследников. Старшему сыну как раз под Новый год исполнилось 15. Конечно, его все же стоит в следующем году отправить обратно в школу подучиться, тем более что мальчик сам очень просится. Да, империя, все население которой пока что меньше 1000 человек, может вызвать лишь снисходительную усмешку. Однако летом уже 3 корабля привезли столько дорогих товаров, что к весне у Биелисту людей будет уже 2500, а то и 3. Желтая эмалированная кастрюлька на местном рынке ценится больше, чем молодой раб-мальчишка, а за стальной топорик, небольшой, большие почему-то богини решили сюда не отправлять, и 3 девушки купцам не кажутся чрезмерной ценой. Так что единственное, о чем стоит жалеть, так это о том, что мало еще купцов сюда на торг приходит. Впрочем, Мзана, Александрийский купец, пообещал к очередной летней экспедиции привезти в Александрию из Адулиса не меньше 1000 рабов. Теперь это от него не требовалось только детей скупать, взрослые рабы тоже уже сгодятся. 1000 человек, это очень много, но Маркус Саттович для следующей экспедиции обещал уже 4 корабля подготовить. Маркусу обещать 4 нильских баржи самоходки обещать было легко. Новенькая верфь в Танаисе их собирала по паре штук в месяц. Именно собирала. Уже раскроенный металл доставлялся туда с первой донской верфи в Усть-Непредвинске. Но большей частью только для этих самоходок и раскроенный, другие корабли полностью, за исключением, конечно же, двигателей, делались в Танаисе. А заправлял всей работой этой верфи Генрих, и чем дальше он заправлял, тем сильнее Маркус чувствовал, что сын его серьезно обошел в деле судостроения. Если первый совершенно морской карголайнер Генрих строил почти год, причем постоянно с отцом консультируясь, то следующий он выстроил меньше чем за полгода, а теперь на верфи такие кораблики спускались на воду каждые 2 месяца. Лиза, правда, Маркуса постоянно по этому поводу подкалывала, говоря, что что-то ты сына лентяем воспитал, не прилагает он должных усилий, но чувство юмора у Маркуса не атрофировалось, так что всерьез он эти подколки не воспринимал, хотя и сам понимал, что кораблей не хватает, да и экипажей для кораблей тоже не хватало, то есть хватало, но с трудом. Курт Бреннер стал первым капитаном дальнего плавания практически от безысходности, просто некого было еще на такую должность ставить. Да и его, по большому счету, ставить было, в лучшем случае рановато, это его мать настояла, клятвенно пообещав, что мальчик справится. Ну да, справился, на обратном пути с Хайнаня проплыв мимо Малаккского пролива и просвистев аж до Явы. Впрочем, там он, точнее, Люда, которая знала, что искать, накопал банановых корней, и биологиня сказала, что уже осенью в Крыму первые бананы созреть успеют. Люда вообще тетка невероятная просто. 64 года, а по разным экспедициям носится как молодая, вот только теперь Генрих по ее заказу строит совсем уже огромный корабль, активно пользуясь теми выражениями великого и могучего, которые все учительницы категорически не рекомендовали внедрять в широкие народные массы. Правда, парень вырос все же очень ответственным, обещал, что корабль к маю будет готов. Вероятно, женское воспитание наложило несколько странный отпечаток на детей попаданок. То есть девочки, глядя на матерей и их подруг, иногда бросались изучать науки, в далеком будущем большинством народа относящиеся к сугубо мужским. И старшая дочь Маркуса, Аня, решила идти по следам Ксюши. У Маркуса вообще семья была несколько странная. В отличие от Лобановых, где в семье какая-то любовь возникла, Маркус и Алена друг друга воспринимали исключительно как вынужденных партнеров по рождению детей. И даже заранее договорились, что мальчикам имена будет давать Маркус, а девочкам – Алена. Впрочем, детей оба любили и всячески старались дать им все самое хорошее из доступного, включая, естественно, и образование. Вот Аня и дообразовывалась. Дети, они в школе постоянно кучкуются, и очень много времени они кучковались в доме Марины и Лизы, так что кроме сугубо школьных знаний они часто как бы мимоходом погружались и во взрослые проблемы. Ну, услышала как-то в детстве девочка взрослый разговор, и в марте 267 года Аня представила полностью ею спроектированный и под ее руководством изготовленный кузнечный пресс на 1200 тонн. Такой пресс, сам по себе вещь хорошая, но ее муж Петя Пряхин продемонстрировал и изготовленную на этом прессе колесную пару для вагона. Под колею в 1,5 метра, послушав мать, которая сказала: нечего нам миллиметры под имперские футы подгонять, используй круглую цифру. На самом деле особой самодеятельностью у ребят и не пахло, задачку им все же Катя подкинула. Она-то давно за широкую колею боролась. По очень простой причине. Железные дороги уже не справлялись с перевозками. Правда, Лиза, услышав от дочери о новом железнодорожном стандарте, лишь хмыкнула. «Мне вот буквально интересно, где ты эти колеса использовать собираешься? Будем потихоньку перекладывать пути. Сначала, на самых загруженных направлениях. Я не об этом спрашиваю. Чтобы катать по рельсам тяжелые вагоны, а ты же наверняка о 60-тонных сейчас думаешь, рельсы нужны другие. У нас основной рельс какой? Р-18». Я тебе подыщу нужные книжечки, там русским по белому написано, что по широкой колее на таких рельсах вагоны больше 12 тонн катать уже нельзя, но мы же по этим же рельсам 20-тонные катаем, по узкой колее, а сам вагон сколько весит, Наша узкоколейная колесная пара вся в 200 килограмм укладывается, двухосная тележка меньше тонны весит, а это сколько? Только колесная пара тонну ведь, не меньше. А тележка в сборе небось за 5 тонн выскочит. Выходит, ничего не выходит. Просто тебе нужно будет сначала озаботиться производством тяжелых рельсов. Минимум, если мне Брокгаус не наврал, Р-45. А по-хорошему, это чтобы два раза не переделывать, килограмм 65 на метр, или даже 75, ведь у нас сталь-то пока еще не очень-то требованиям конца 20 века соответствует. А заодно подумай и про шпалы бетонные, у Михалыча книжка на эту тему была, поищи. Все же деревянная шпала у нас лет 5 всего служит, а бетонная и 50 простоит, если ее правильно делать. С цементом как раз Денис тут крупно поможет. Ты все же помни, нас слишком еще мало, чтобы одну и ту же работу много раз переделывать. Мы просто обязаны все делать на века. Значит, буду на века делать. А вот интересно, сколько народу сейчас живет в этом, как его, в Аркаиме. А почему ты у меня спрашиваешь? Тут где-то неподалеку Лера с внуками бегает, ее тереби. Да я у всех спрашиваю. Мне давно было интересно, как это Надя столько народу у степняков выкупить смогла. Степняков-то на торг мало приходило, а народ они чуть ли не целыми деревнями приводили. И, представляешь, оказалось, что на самом деле это целые деревни со степняками договаривались, чтобы те их в Рязань провели под охраной, а степняки по факту не выкуп за рабов получали, а плату за охрану во время пути. То есть до людей в этом Аркаиме как-то дошло, что у нас жизнь гораздо лучше, и я вот теперь думаю, может их не к нам таскать надо, а на месте к нам присоединить. Если аркаимские ширнормассы уже многие годы считают, что у нас им будет лучше, а ты хоть примерно представляешь, где этот Аркаим находится? Представляю. Я как раз об этом с Лерой поговорила, и раз уж представила, заодно прикинула, какая нам от этого польза может быть. Польза, между прочим, очень большая. И что тебя сдерживает? Лиза с трудом удерживалась от смеха. Ну ты же сама меня научила планы составлять и расходы на их реализацию просчитывать. Короче говоря, сначала нам туда нужно будет хорошие дороги проложить, причем дороги безопасные. А для этого людей потребуется, наших людей, которые безопасность это и обеспечит. Вот теперь я точно могу спокойно на пенсии отдыхать. Ты уже точно освоила системный подход к решению проблем. Но если ты в чем-то еще сомневаешься, то я могу, конечно, твои планы внимательно прочитать, ошибки в них попробовать выискать. Мелкие, конечно, ошибки, крупных у тебя и быть не должно уже. Разговор этот состоялся в том числе и по той простой причине, что Лиза действительно собралась на пенсию и даже официально назначила дочь временно исполняющей обязанности Газплана. И пока Катя большей частью все же лишь училась принимать решения, но, к ее собственному удивлению, почти все ее учебные решения начинали притворяться в жизнь. Похоже, 30 лет управления всем стройкомплексом теперь уже не маленького государства, ну и постоянные споры с матерью на тему, почему надо делать именно это, сказывались.